встреча. Вы здесь один? Молодой человек обернулся и увидел рядом с собой пожилого китайца. Он был невысок, с седыми волосами, обрамляющими лысину, и большими улыбающимися карими глазами, которые озаряли его лицо, когда он улыбался. И как и большинство других мужчин в комнате, он был одет в черный смокинг и белую рубашку с черной бабочкой. «Да я один», — ответил молодой человек, улыбаясь в ответ старику. «Я тоже», — сказал старик. «Ничего, если я к вам присоединюсь». «М?» «Будьте моим гостем», — ответил молодой человек. «Прекрасная свадьба, не правда ли?» — сказал китаец. «Ну, если вам нравятся такие вещи, то может быть». «А почему вам не нравится празднование свадьбы?» «Знаете, в наши дни все это просто комедия, не так ли?» «Что именно?» — спросил китаец. «Брак». «Брак — это комедия?» «Ну, только если двое не любят друг друга», — сказал старик. «Любовь?» — воскликнул молодой человек. «Что такое любовь? Люди все время влюбляются и ходевают. То они преданы друг другу, то не могут друг друга выносить. Если вы спросите меня, любовь незаслуженно ценят так высоко. Она вызывает только боль и страдания». «Легко быть циничным», — ответил старик. «Но я уверяю вас, что не может быть большей ошибки в жизни, чем цинично относиться к любви». Молодой человек обернулся к старику. «Почему?» «Поверьте мне, когда вы достигнете конца вашей жизни, единственное, что будет иметь какое-то значение, это та любовь, которую вы отдали и получили. В своем путешествии в следующий мир единственное, что вы можете взять с собой, это любовь. И